Глава 25. Ад. У мертвых нет прав. Томас Джефферсон. Незадолго до смерти. 5 января. Конец начался с крошечного предмета, который Али разглядела под ногами. Все равно, как если бы тут появился невидимый для других ангел и приказал ей готовиться. Она немедленно поставила ногу на послание и раздавила его в лепешку. Возможно, это было и не обязательно. Кто бы обратил особое внимание на шарик M&M's? Немного погодя, согнувшись в темном закутке, отведенном под уборную, она увидела второй красный шарик. На этот раз его засунули в трещину в стене у самого пола. Присев над лужей нечистот, Али, несмотря на связанные руки, ухитрилась дотянуться пальцами до трещины. Ожидая найти записку, она нащупала что-то гладкое и тяжелое. Из щели появился нож, тяжелый, черный, с кровостоками. Даже рукоять казалась страшной. «Чего застряла?» — окликнул ее солдат. Али быстро опустила нож за пазуху, и охранник повел ее обратно, в маленькую боковую комнатку, ставшую камерой. Али, у которой даже кровь стучала в висках, уселась на обычное место, рядом с девушкой. Ей было и страшно, и радостно. У нее появился шанс. Что теперь? Даст ли Айк другой знак? Следует ли ей сразу перерезать веревки или повременить? И чего вообще ждет от нее Айк? Понимает ли он, что есть вещи, на которые она не способна? Она ведь монахиня.